Глава 52. Признание. Райден. «Пять лет — это слишком долго», — расстроилась Леся. «Понимаю, но мы тут не просто на учебе, помнишь? Нас отправили в безопасное место, чтобы защитить как свидетелей. В ближайшее время высовываться куда-либо из Академии слишком рискованно. Но мне нравится твое нетерпение стать моей женой», — подмигнул я ей. «Обещаю, что сделаю все возможное для ускорения нашей свадьбы». Я старался выглядеть спокойным, хотя в душе бушевало пламя эмоций. Если бы мне, кто вчера утром сказал, что на следующий день я решусь на брак, то просто назвал бы его психом. Ведь я — одинокий, независимый дракон. Гордый, холостой и вдобавок военный, который не мог себе позволить даже завести кота. Спас одну пушистую морду и ту племяшке отдал. Вся моя жизнь — это команда молнии, оружие, снаряжение. А еще моя птичка — призрак, куда встраивал самые лучшие артефакты. Какая еще жена? А сейчас все мое размеренное существование в боях и приключениях накрылось медной чешуей, когда меня наделили магией, сослали на пятилетку к студентам и вдобавок пленили как фамильяра. Казалось бы, я должен кипеть, как плазмоядерный реактор, испепелять все это учебное заведение до стадии котлована. Да, я злился, но сильнее всего на то, что ко мне насильно привязали фамильяра. Свинку! Я дракон, принц, и с магическим защитником... «Свинтусом». Фраза «подложить свинью» обрела для меня особый смысл. Изящный такой кармический пендель от Вселенной. А мысли о том, чтобы Леся стала моей женой, отторжения не вызывали. Наоборот, мой огненный ящер ликовал от такого поворота. И его эмоции передавались мне. Я знал эту девушку всего пару дней и успел отметить ее миловидность, храбрость и любовь к приключениям. Она дорожит дружбой и всегда вступается за пушистую подругу, не впадает в истерику и не ударяется в слезы. Плюс обладает соблазнительным телом, вкусно пахнет и не храпит. А еще мне безумно нравилось ловить на себе ее восхищенные взгляды. Рядом с ней я чувствовал себя особенно сильным и нужным. Оказывается, это такое удовольствие, ощущать не просто свою полезность, а именно знать, что кто-то в тебе нуждается. Появился инстинкт защищать эту хрупкую человечку. В этом мы с моим ящером были солидарны. И целовать ее тоже было невероятно приятно. Она так искренне, чутко и с полной отдачей реагировала на мои ласки, растворяясь в них, что внутри срывала все пружины. Не знаю, как бы я остановился, если бы не вошел бригадир. Она и раньше мне нравилась, но после того, как нас связала фамильярская связь, эта девушка уже воспринималась мной как моя вторая половинка. Так что да, она пленила меня одним махом, во всех смыслах, филигранно. И я даже мысли допустить не мог, что в наши отношения впишется кто-то третий. Если ее угораздит выйти замуж за эльфа, я же из него инвалида сделаю. Посмертно. Это именно я должен ночевать с Алексией в одной кровати. Но еще с Эникетом в ногах. Он кот, ему можно. Представил в нашей постели еще Нуара и сжал кулаки до боли. Никаких эльфийских свадеб. Леся будет только моей женой. И точка. Я ее пленник, она мой донор магии, и вообще я ее куратор. Так что без вариантов. «Тебе поплохело, огненный ты мой?» Засуетилась Винни, видя, как побелели костяшки на моих руках. «Иди, укушу!» Из груди вырвался недовольный рык. «Ты только прилюдно эту фразу не произноси, ладно?» Покосился я на своего... твою ж заклепку фамильяра. «А что тогда можно говорить?» — фыркнула Винни. «Иди, в пальчик поцелую!» Мой свинский фамильяр надо мной издевается. «Винни! Винни!» — воскликнули мы с Лесей одновременно. Пушистый комок повернулся к нам хвостовой частью. «Ладно, нашу свадьбу можно обсудить и позже». Девушка поправила свою немного смятую юбку. Облизал ее стройные ноги взглядом. «Только я сомневаюсь, что у нас будет в запасе 5 лет, Райден. Судя по тому, с какой скоростью сбываются мои желания, не удивлюсь, если окажусь чьей-то супругой уже завтра. А из всех мужчин, кого я видела в этом мире, меня тянет только к тебе». «Я тебя тоже обожаю», — поцеловал я ее в висок. В губы не рискнул, опять бы выпал в нирвану. «Наверное, я должен сказать, что люблю тебя, но я пока сам не понял, что именно чувствую. Просто ты внезапно стала частью меня, вошла в мои мысли и стала нужна как дыхание». «Взаимно», — мило смутилась Алексия. «Верните мне моего розового паучка с веселящим эффектом!» — потребовала Винни. «Мне надо залезать эту реальность!»